Мчатся тучи, вьются тучи. Невидимкой луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне.